Это охлаждает внутренний огонь в нижнем дантяне и мешает проявлению света эликсира. Это отрицательное состояние вызывается охлаждением центра жизненного дантяня. Фа Бекке сказал, для извлечения этого отрицательного состояния требуется концентрация истинного огня, осуществляемого удержанием духовности в нижнем дантяне, источнике зародышевого дыхания, путем близкого сближения зрачков, чтобы сфокусировать их на полости жизненности, и путем использования дыхания типа воздуходувных мехов, чтобы привести в действие быстрый огонь. В результате точечной концентрации масса истинного внутреннего огня поднимается вверх, побуждая духовный огонь в котле осветить все тело, четыре элемента которого будут этим сублимированы. Это исключает пагубное отрицательное воздействие состояния и восстановит яркость эликсира и его полости под пупком. Культивирование основной сущности вечной жизни требует постоянного внимания. Малейшая небрежность может затемнить внутренний свет и вызвать утечку эликсира, и все прежние усилия окажутся бесплодными. Некоторые медитирующие по небрежности поднимают живой огонь в печени почки. В результате их зрение затуманивается, все двоится, глаза становятся астигматическими, зрачки расширяются, а белки краснеют. Если практикующий хочет избежать возникновения этого дурного огня, создающего утечку драгоценной вечи ночью, он должен знать, что эта помеха создается нездоровой пищей, обильным питьем, порочными мыслями и желаниями, горячими купаниями, рассеивающими жар эликсира, и неуправляемым огнем, опаляющим тело. Этих причин много, но главное – злоупотребление огнем во время тренировки. Иногда практикующий хочет почувствовать жар в сердце, который может иссушить его жажды и заставить пить и есть слишком много. Если ему не удастся преодолеть этот огонь, тогда самая драгоценная вещь может утечь ночью. Практикующий должен знать, как лечить его, этот дефект. Если он вызывается огнем в печени и почках, то для его исключения нужно практиковать метод из пятой главы. Если причина в нездоровье пищи и питья, в огне сердца, то нужно в медитации представить перед собой черный шар или темное облако размером с кулак, которое следует собрать, как указано в седьмой главе. Нужно выполнить точечную концентрацию для крепкого захвата темного объекта, вдохнуть свежий воздух, чтобы перевести его в нижний дантянь, и медленно выдохнуть для изгнания внутреннего дурного огня. Нет определенного числа вдохов и выдохов, требуемых для продвижения темного предмета вниз живота, и для выдохов для изгнания дурного огня. Но их надо продолжать до тех пор, пока дурной огонь не будет полностью уничтожен. После того практикующий будет иметь хорошее устойчивое самочувствие и настроение. И прекратится утечка жизненности. Вопрос. Вы говорили о четырехэтапном алхимическом и бессмертном дыхании. Через какие каналы оно должно входить в тело и выходить из него? Ответ. Если постнатальное жизненное дыхание используется для вибрации в центре нижнего дантяня, то пренатальная жизненность будет подниматься, а постнатальное дыхание опускаться, и наоборот. Эти поочередные подъемы и опускания, по четыре движения вверх и вниз, вызываются не дыханием через ноздри и рот, а пренатальным внутренним дыханием, начинающимся от пяток и смертного затвора в основании пениса. Это постнатальное жизненное дыхание, которое, опускаясь и поднимаясь, тянет пренатальную жизненность вверх по каналу ДУМО к мозгу и оттуда вниз через канал ЖЕНЬМО. В полости смертности. Это и есть подъем и опускание пренатальной жизненности, а в этих двух каналах.